темным магом оказалось так сложно. С того памятного поцелуя в подземелье они разбежались, разошлись в разные стороны, и это причиняло девушке немало страданий. Да и она не сказать, что находила себе место в королевском дворце, если только в огромной дворцовой библиотеке. В то время как Трис, вышедшая замуж за Антора, расцвела, уверенно заняв место главной фрейлины при молодой королеве Лаэнизе Кромунд. Даже тетушки нашли себе занятия при дворе. Мелодара наставляла на путь истинный дворцовых поваров, тетушка Чарити возглавила королевский сиротский приют. А вот Саяри... Надо будет ее отпустить. Вслед за магистром Шарезом, который намерен идти своим путем. Кто знает, может, их дороги вновь пересекутся. «Что бы ты хотел, Ильсар, в награду за преданность? Ты ведь знаешь, без тебя не было бы меня». «Академию магии Гридара», — отозвался он. Затем рассмеялся, увидев мое, подозреваю, изумленное лицо. «Должность ректора. Почтенного старикана, который управлял Академией 6 десятков лет, все же удалось выпроводить на покой. И я хочу ее возглавить. Ну что ж, на следующей неделе я подниму этот вопрос на заседании Всекимирского магического контроля и, уверена, ему достанется Академия магии». «А как Дарьян? Дарьян Каперунг?» — осторожно спросила у него, разрушая повисшую тишину. «Не знаю», — отозвался магистр Шарес. Вновь дернул головой, затем спрятал руки в мантию. Но я заметила, как сжались в кулаки худые красивые ладони с длинными пальцами. Шатается по свету, иногда посылает весточки. Пару месяцев назад его видели у кочевников. Кочевники становились друзьями не только Кемира, но и островного королевства. Неудивительно, ведь на троне в Хамазе, златоколонной столице, рядом с пышногрудой, черноволосой красавицей, именно такой, о какой и мечтал, сидел мой брат, победивший в больших играх за руку строптивой королевы. Подозреваю, он вырвал эту победу исключительно из-за своей природной вредности, а также, надеюсь, заручившись моим благословением. «Но он вернется», — произнес Эльсар Шарес, «когда придет срок потребовать обещанное». Тот разговор состоялся давно, но я до сих пор его вспоминала. Вздохнув, уставилась на воду, разогнала дымку воспоминаний, коснулась рукой живота. Обещанная, обещанная. Не она ли крошечной пульсирующей точкой поселилась в моем животе? Шаги. Муж устроился рядом, затем уверенно пересадил к себе на колени. Обнял, поцеловал в шею, разбудив рой мурашек, которые забегали, засуетились, напоминая о прошлой ночи, о сотнях наших ночей. «Полностью с тобой согласен. Главный казначей может утомить кого угодно», — с улыбкой произнес Этар. «Я как раз сбежала с заседания Тайного Совета во время пространной речи лорда Оруэлла. Вернее, почувствовав приступ дурноты, сказала, что мне надо выйти на свежий воздух». «Причина не в Оруэлле», — улыбаясь, сказала мужу. «Так что же случилось? Устала?» «Нет же, кое-что случилось». Он напрягся. Однажды муж признался, что чуть было не потерял разум от отчаяния, когда я умирала в долине из Лисса. Его страхи отступили, но притаились в потаенном уголке сознания, напоминая о себе приступами тревоги за меня. Случилось именно то, что обычно случается с женщинами Кемира, когда они выходят замуж за мужчин Кемира, улыбаясь, объяснила ему. Замер. Застыл. Лицо ошеломленное. Хорош король Кемира. Благо, хоть рот не раскрыл от изумления. «Ну да, с мужчинами Кемира это тоже случается», протянула я, дожидаясь, когда он придет в себя. «Ты скоро станешь отцом! Разве это не замечательная новость?» «Лайне!» — сжал меня в своих объятиях. поцеловал. Еще и еще раз. Ну, когда очнулся. «Люблю тебя», — сказал мне. «А уж как я тебя», — ответила ему. «И это небо, и этот ветер, и эта зима, и даже эти цветы, они свидетели, что я говорила правду. Клянусь, что это так».